Солнечный день. Семен сидел возле мангала в шортах. Его тело было в бинтах. На груди были три глубокие царапины, а плечо было сильно прокушено. Пришлось накладывать швы в районной больнице. По саду плыл запах шашлыка. Парень курил и щурился от яркого солнца. Сегодня была хорошая погода. Из дома вышли Юля и Алексей. Они принесли холодного кваса и уселись рядом с Семеном. Алексей хоть и был в футболке, но все равно виднелся огромный синяк на левой руке. Семен и Ермаков стали буквально героями села. Они вывели девочку из болота. Яна всем рассказывала, что Семен дрался с огромным волком, а на Алексея напали фашисты. Но все списали эти рассказы на то, что девочка была напугана, и ей просто показалось, что волк был огромным, а на рассказы про фашистов вообще никто не обращал внимания. За спасение девочки Семен и Алексей получили благодарственные письма от МВД и поисковиков. Остров на болоте выгорел почти полностью, но дальше в лес пожар не пошел. Люди из пожарной охраны удивлялись такому раскладу, но все понимали, что такой вариант устраивает всех, потому что не возник крупный лесной пожар. Все решили, что пожар не распространился благодаря высокой влажности в болоте. Прошло уже 7 дней с момента приключений в болоте. За эти дни никого из живущих в особняке не посещали кошмары и видения. Архив дяди Демьяна был убран в шкаф до лучших времен. Тех переживаний всем хватило с лихвой, и все, что тогда случилось, хотели поскорее забыть, и даже в разговорах не возвращались к случившемуся. На конец лета была назначена дата свадьбы Юли и Алексея, а сейчас все просто хотели насладиться покоем и отдыхом. Особняк преобразился, в нем вновь живут люди. Эти молодые парень и девушка были по-своему счастливы, они отдыхали. А когда ходили в магазин или по другим делам, то каждый в деревне считал своим долгом поздороваться с ними и высказать благодарность за спасение маленькой Яны. Высокий мужчина стоял и смотрел на особняк. Он был одет в черную рубашку с коротким рукавом, черные джинсы и высокие ботинки армейского образца. Конечно, подобная одежда никак не подходила к жаркой погоде, но, видимо, мужчину это совсем не беспокоило. Он повернулся, с улыбкой поправил темные очки и отправился в сторону леса.